Далее итальянец принял командование на себя. «Станьте перед машиной, вот сюда, чтоб вас видно было с шоссе, но без легкомыслия. Поняли, молодой человек?» Приоткрыв пиджак, он показал пистолет в кобуре Габору, которого немного побаивался после памятного для обоих знакомства в мюнхенском пансионе. Оплеуха была впечатляющей. Нора и Габор послушно обошли длинный Остин и стали перед ним, глядя на проносившиеся по шоссе автомобили. Летом в эту пору преобладали туристы со свернутыми палатками на крыше или небольшими прицепами. Ни один из них не остановился. На придорожных щитах с обеих сторон было обозначено, что корчма открывается ровно в полдень. Внезапно они увидели черный «Мерседес», приближавшийся со стороны Брука. Имре тоже заметил Нору и Габора. Он глубоко вздохнул и сосредоточился. Медленно заехал на стоянку и остановился так, что закрыл Остину выезд на шоссе, метрах в пяти впереди. Едва директор успел выйти из машины, как Нора подбежала и повисла у отца на шее. Он обнял ее, поцеловал и тихо шепнул: «Что бы дальше ни произошло, не пугайтесь. Делайте то же, что буду делать я. Передай Габору». Карине не был чувствителен к сценам семейного счастья. Он скомандовал: «Повидались и хватит. Едем дальше». В этот момент на повороте шоссе, за которым следовал съезд на стоянку перед корчмой, показалась старая «Волга». Машина неслась с бешеной скоростью и, свернув к корчме, ни на йоту не снизила ее. Замерев на месте, все ждали, что водитель «Волги» в последний миг крутнет руль и их объедет. Но этого не произошло. Со всего размаха, подобно танку, идущему на таран, «Волга» ударила в бок Остину силой пушечного ядра. Перед тем, однако, как врезаться в лимузин, у «Волги» вдруг открылась дверь, и водитель вывалился, точнее, каким-то акробатическим прыжком вылетел наружу, перевернулся кубарем несколько раз на месте и вскочил на ноги возле самого передка «Мерседес». Шофер Остина с окровавленной головой опрокинулся на спину. Карине, прижавшийся было к борту, получил такой удар, что, пролетев несколько метров, упал ничком на землю и потерял сознание. Водитель «Волги» бросился сначала к шоферу, по рассеченному лбу текла кровь, но он уже начал приходить в себя. Тогда молодой человек вытащил из кармана какой-то флакон с распылителем и направил струю ему в лицо. Шофер сник и повалился на руль. Водитель подбежал к итальянцу и схватил его за кисть руки, нащупывая пульс. «Жив!» — пробормотал он про себя. Заметив под пиджаком пистолет, он извлек его и опустил себе в карман, а потом опрыскал из того же флакончика и второго клиента. «Спи, приятель, тебе полезно», — сказал он весело. Парнишка, подметавший двор, подбежал и стоял, раскрыв рот, остолбенев от увиденного. «Че стоишь?» «Беги, вызывай по телефону скорую!» — прикрикнул на него молодой человек по-немецки. Мальчик понял и помчался со всех ног к корчме. Водитель распахнул двери «Мерседеса». «Теперь жмем на все педали!» Он уселся за руль и сказал Имре: «Теперь вы только пассажир. Колыхаться, как ездите вы, у нас нет времени». «Кто вы такой?» — спросил Имре, еще не вполне оправившийся от всего случившегося на его глазах. «Привез вам привет от товарища Роны. Садитесь скорее!» — крикнул он молодым. «Если нас остановит полиция, я везу вас в больницу, сударыня. У вас приступ!» «Но куда же мы все-таки едем?» — едва слышно спросила Нора. «Как это куда? Домой? В Венгрию? Куда же еще?» Молодой человек рассмеялся и плавно увеличил скорость. «Нас не впустят!» «Эти подлецы отобрали у нас паспорта!» — воскликнул Габор. Молодой человек вынул из внутреннего кармана белый конверт и протянул его назад, не спуская глаз с ленты шоссе. «Прошу вас! Свадебный подарок от товарища Роны!» — он просил передать. Трое пассажиров сидели некоторое время молча, глядя на темное полотно дороги. К Бруку... Ночью промчалась, завывая сиреной, машина скорой помощи с развивающимся красным флажком.